И смеху хаша моим, и смеху хаша моим, и смеху хаша моим, в такел карец, и смеху хаша моим, и смеху хаша моим. Хаша моим, и смеху хаша моим.